Эпилог. Планета из космоса — это просто шарик, крошечная сфера в вечной пустоте. Так сложно представить, что там есть жизнь. Не только люди, с которыми она недавно говорила, но и микроорганизмы. Какие могут быть микроорганизмы, если сама планета смотрится такой крошечной? «Что, сплин напал?» — поинтересовался Киган. Он подошел к ней неслышно, и кто-то другой не заметил бы его приближения. Но она почувствовала сразу. Альда уже научилась чувствовать всех своих спутников. Он почти выздоровел, однако недавняя болезнь оставила свой след. Опасной бледностью и темными кругами под глазами. Альда знала, что это пройдет, и она была рада тому, что он снова рядом. Больше, чем она ожидала. «Вроде того», — кивнула Альда. «Так всегда бывает. После посещения стабильных колоний то же самое, а тут вообще отдельная история». «Разве ты сейчас не должен сказать, что я привыкну, и дальше будет проще?» «Какой смысл врать телепату?» — фыркнул Киган. «Нет, ты не привыкнешь. Во-первых, к такому невозможно привыкнуть, а во-вторых, ты слишком чувствительная. Но это ничего, ты научишься справляться с этим, даже не привыкая. Да, не все получилось гладко так, как хотелось бы. И все-таки мы помогли этим людям. Вот о чем нужно помнить». Альда почувствовала, как он обнимает ее за талию, осторожно, бережно, проверяя ее реакцию. Она только улыбнулась и не стала его отталкивать. Им предстоял долгий путь, а так и правда было легче. Это был особенный момент, который мог перейти в нечто большее, да не сложилось. Его прервал сигнал общего сбора, раздавшийся в корабле. «Не вовремя же капитану поболтать захотелось», — вздохнул Киган. «Ну да ладно, потом вернемся к тому, на чем прервались». «Понятия не имею, о чем ты», — с невинным видом заявила Альда. Она не знала, зачем их собирают, для новой миссии было еще слишком рано. Но раз капитан не объявила тревогу, значит, это не слишком важная встреча. Очень скоро вся команда собралась в зале для переговоров. Луки оказалась такой же равнодушной, как обычно, и все же в ее мыслях Альда уловила недовольство. И это было странно. «В чем дело, босс?» — лениво поинтересовался Роле. «Мы уже знаем, какой мир полетим спасать дальше?» «Нет, новое задание нам пока не направили», — ответила Луки. «Но я получила комментарий из штаба по заданию на Арахне. Колонии будет направлена помощь. Мрик сочли достаточно уникальным, чтобы продолжать его исследование». «Так это же хорошо». «Да. А нам объявлен выговор». «За что?» — поразился Киган. «Все же отлично». «Не совсем. Чтобы гарантировать получение арахной помощи, я направила в штаб отчет, не упоминающий все подробности нашего пребывания там». Несложно было понять, зачем она это сделала. Агрессивное поведение Рене и Оливера могло напугать руководство, равно как и попытки навредить команде. Со стороны Луки было даже благородно умолчать о них. Но что-то пошло не так. «Выяснилось, что кто-то отправил в штаб и другой отчет. Свой», — продолжила капитан, указывающий все, что произошло на Арахне. «Это, естественно, вызвало недовольство штаба и самим происшествием, и моим молчанием. К счастью, на Арахне это не отразится, зато отразится на нас». «Ну и кто у нас крыса?» Тихо и зло спросил Киган. Отвечать было не нужно, все взгляды и без того устремились на Стерлинга. Киборг заметно покраснел. Альда даже не знала, что он так может. «Это не я», — нахмурился Стерлинг. «Можете думать, что хотите, но это не я. Я ничего никому не писал, хотя мог бы, но не делал». «Достаточно», — вмешалась Луки. «Мне не сообщили, кто отправил отчет, значит, так было нужно. Нас не должно волновать, кто это сделал, раз в штабе одобряют его действия». «Нет, знаете ли, меня это волнует», — заявил Киган. «Среди нас предатель, и я хочу знать, кто это». «Этого вам никто не скажет, Рейборн, так что уймитесь. Да, теперь мы знаем, что среди нас есть человек, докладывающий штабу в обход меня. Это полезное знание, но не критичное. Я получила выговор и сделаю выводы». Альда внимательно наблюдала за остальными, пытаясь понять, кто мог послать тот отчет. Понятно, что самый вероятный кандидат — это Стерлинг, но что если не он? Она знала, что все они сейчас ожидают проверки со стороны телепата, они будут стараться всеми силами закрыть свое сознание. Даже те, кто ни в чем не виноват, вряд ли оценят стремление покопаться в их мыслях. Поэтому ей нужно было подождать и все равно получить ответы, но позже. Пока же она слушала Лукию. «Командование заключило, что наша миссия опаснее, чем предполагалось изначально, и нам не хватает боевых сил. Поэтому до того, как мы получим следующую миссию, мы пристыкуемся к ближайшей станции и получим подкрепление. Похоже, в нашей команде все же будет обладатель черной униформы». Альда чувствовала, что для всей команды это стало неприятным открытием. Даже Роле, вечно улыбающийся и беззаботный, заметно помрачнел. А для нее это по-прежнему ничего не значило. Альда, увлеченная миссией на Арахне, так и не успела посмотреть, какому подразделению предназначена черная боевая форма. «О чем она говорит?» — шепотом спросила Альда, наклонившись к Кигану. «О том, что руководство приняло решение укрепить нашу команду чудовищем», — отозвался он. И к собственному удивлению, Альда почувствовала, что он не врет.